«Кто-то не выдержал», — догадался Игорь. «Да. Кто-то из них то ли сошел с ума, то ли заранее должен был уничтожить остальных. Короче говоря, охрану тоже перестреляли. А этого последнего отец нашел запершимся в его комнате. Он вскрыл себе вены и собственной кровью исписал все стены, пол и потолок в помещении. Целая исповедь. Я могу отвезти тебя туда и показать». «Не надо, не хочу. А что отец?» «Отец долгое время оставался в метро, где его застала катастрофа. Всех нас. Несколько лет. Сначала была паника, а он просто вынужден был взять на себя руководство. Ну а потом, когда жизнь наладилась, он передал руководство вашему бате. Тот давно точил зуб на Первомайскую». «Передал? Батя же организовал операцию, захватил. Мы даже праздник каждый год отмечаем. День воссоединения». «Праздник. Они просто договорились. Отец передал власть более подходящему, как он тогда думал, человеку, и все. Надеялся целиком и полностью отдаться работе, но его не оставили в покое». Антон встал и прошелся по комнате, трогая кончиками пальцев то корешки книг, то прибор, стоящий на полке. «Батя с Балагуром как раз служили в охране этого института. Останься они внутри, давно бы их уже не было в живых. Но они успели добраться до метро и спастись. Но что из себя заведение представляет, наверняка знали. Беда в том, что они охраняли комплекс зданий снаружи, а за ту первую дверь им хода не было, рылом не вышли. Почему-то ни у кого из них не было доступа сюда. Но им сюда очень хотелось. Как же, безопасная сытая жизнь и все такое. И как-то раз они выследили отца. Пытали, требуя выдать им коды доступа и ключи. Отец побоялся, что оружие окажется в руках этих солдафонов, и отказал. Его запытали и убили». «Откуда ты знаешь?» «Я тоже не мог поверить, когда узнал. Батя такой обходительный, по-отечески заботливый». «Откуда?» «Знающий человек говорил. Я ведь целое расследование провел, пока до правды докопался. Один из тех, кто все видел сам. Сказал мне, что не участвовал, а просто смотрел. Может, соврал. Соврал, наверное. После того, как он мне обо всем рассказал, меня исцапали». «Но батя, президент, он только приказы отдавал. Отца резал на кусочки Балагур и второй еще, Федотов». «Капитан Федотов?» Игорь вспомнил ухмылочку командира, бросившего его умирать под завалом на Партизанской. «Это он меня...» Слова давались ему с трудом. «И автомат дал свой, без патронов». «Это они на старости лет гуманистами стали, сентиментальными стали. А раньше бы...» Антон ядовито улыбнулся. «Пулю в затылок и вся недолго. Или удавочку на шею». «Но карточка доступа. Они отобрали ее у отца? Почему же тогда не смогли пробраться сюда?» «Да, они ее отобрали у папы. Но без кода она только половина ключа. Видел, как они уродовали от отчаяния дверь? И у нас все перерыли, все искали. Может быть, этот код где-то записан. Ты помнишь?» Игорь вспомнил ту ужасную полуявь-полусон. Здоровенные громогласные мужичины, топчущиеся по их тесной комнатке, свой истошный рев. «Они ничего не нашли, потому что отец предвидел подобное и не стал записывать код», — торжествующе объявил старший брат. «Код все время был вот здесь». Согнутым пальцем он постучал по Игореву виску. «Ты с ума сошел?» «Вовсе нет». «Два, три, три, четыре. Продолжай». «Мы одни в пустой квартире», — тихо стал проговаривать Игорь прилипшую навсегда детскую считалочку. «Семью, восемь, три, пять. Я иду тебя искать». «Вот видишь, ты всегда знал код. Два, три, три, четыре, семь, восемь, три, 5. Кому бы пришло в голову выпытывать код у 6-летнего малыша? Я сам догадался об этом, только попытавшись в первый раз открыть дверь. 8 цифр. Вводил и день рождения отца, и твой, и свой. Бесполезно. А потом вдруг всплыло. 2, 3, 3, 4. Знал бы ты, как надоел мне в свое время этой билибердой. Убить был тебя готов. А карточка? Где ты взял карточку? Отец сделал дубликат. Или у него сразу было 2. И знаешь, где он ее хранил? Нипочем не догадаешься. В твоей коробке с банковскими картами. Представляешь, что было, если бы ты ее кому-нибудь променял? Теперь Игорь вспомнил, где он видел карту, которой Антон открывал двери. Темно-серый, с металлическим отливом прямоугольничек, со строчкой выпуклых цифр и без всякого логотипа, был парией среди многокрасочных, блистающих голограммами карт всяких КДФ банков и империалов. Он дорожил ей по одной простой причине. Ее подарил ему папа и строго-настрого велел беречь. И он берег. Все детство и юность. А потом начались взрослые заботы и проблемы, и детские забавы были забыты. Так что именно ты был хранителем. А от меня они так ничего и не узнали, потому что я сам ничего не знал. Столько лет Игорь был носителем секрета и ничего не подозревал об этом. Даже честно пытался забыть дурацкий стишок, когда-то заученный наизусть. Вспомнилось лицо отца, играющего с ними, мальчишками в прятки. Хотя куда было прятаться в их крошечном жилище? Странное дело. Всегда вспоминалось тусклым, как бы размытым, а сейчас четкое, яркое. Неужели без фотографии он так и забыл бы папино лицо навсегда? Братья стояли перед толстым стеклом от пола до потолка, отгораживающим обширный вольер. Стекло было до нельзя грязным, покрытым какими-то потеками, исцарапанным, но все равно им было видно крупную тварь, настороженно припавшую к земле. Полом это назвать было нельзя. Столько на дне вольеры было грязи, помета, остатков пищи. И костей. Слава богу, кажется, нечеловеческих. Уже само то, что тварь при виде людей не сделала попытки напасть, было удивительно. Желтые холодные глаза только перебегали с одного человека на другого, да голый, длинный, как кнут хвост, колотил по ребрам. «Видишь?» Антон постучал ногтем по стеклу, и существо, взрыкнув, подалось на полметра назад. «Оно не знает, что делать». «Почему?» Потом, уже после катастрофы, папа вернулся в институт. Мутации тогда уже начались, и он понимал, что сотворил нечто ужасное. Он пытался исправить положение и нашел парадоксальное решение. Он нашел способ встраивать в организмы тварей ферменты своей собственной ДНК. Часть себя, понимаешь? Так что они теперь, на какую-то мизерную часть, люди. Наши с тобой братья. По-настоящему. Это как система опознавания, свой-чужой. Мы для них свои. А мы? А мы им братья. В нас ведь есть отцовские гены. Они чуть-чуть люди, мы немного твари. С тобой эксперимент удался на все 100%. Ты даже общаться с ними можешь. А меня просто не трогают. Так папа... Да, совершенно верно. Он бился над тем, чтобы все люди перестали быть для тварей объектом охоты. Так сказать, пытался обезвредить им же созданную бомбу. Но не успел. Убили. И что делать? Что? Продолжать его дело. Остались ведь записи, дневники исследований. Где-то здесь... Антон ткнул пальцем в пол, архив института. У нас не получится. У нас, да. Знаний не хватит. Но ведь где-то в метро остались люди с нужными знаниями. Те, кто сможет продолжить дело отца. А если не продолжить, то хотя бы передать знания молодым. Я слышал, что в самом центре метро сохранился целый городок ученых. Надо их привести сюда». Тварь сделала бросок вперед, с грохотом врезавшись в прогнувшийся под ее телом плексиглас. Со скрежетом проехали по исцарапанной преграде страшные когти и клыки. Братья отшатнулись от неожиданности.